И тем не менее Нед знал, что обратился в человека, который никогда больше не испытает страха. В прошлом он боялся того, что с ним происходит. Отныне он никогда не будет пассивной жертвой событий. И ничего с ним больше не произойдет. Происходить будет с другими. Происходить по его воле, и отныне в его душе нет места страху. «Хорошо», — сказал он, следуя за Козимой в спальню. «В таком случае научите меня. Ученик я способный». Во второй половине следующего дня Гюнтер появился в четырех временах года и с торжествующим трам-пам-пам извлек из кармана пиджака поблескивающий немецкий паспорт. Нед жадно схватил его и, не успев еще открыть, чтобы взглянуть на свою фотографию, в очередной раз обнаружил невежество. «Германия?» Но тут не сказано, какая. Гюнтер изумленно глянул на дочь. «Какая?» «Существует только одна Германия», — сказала Козима. «С 89-го года. Ради бога, не говорите, что вы этого не знали». «А, да, конечно», — Нед улыбнулся. «Я на мгновение забыл». «Забыли?» Гюнтер, не в силах поверить услышанному, уставился на него. «Надо же», — вздохнула Козима. «А ведь последняя моя версия сводилась к тому, что вы, скорее всего, уроженец Восточного Берлина, что вас пытала штази, и вы только что вернулись к нормальной жизни. И что мне теперь думать, ума не приложу». «Кто вы?» — спросил Гюнтер. «Кто вы, черт побери, такой? Вы немец, но о Германии ничего не знаете. Будем считать, что я находился в отъезде. Так ли уж это важно? Мы совершили сделку и помогли друг другу. Я благодарен вам обоим за все». Нед вытащил из ведерка бутылку шампанского. «Завтра рано утром я улетаю в Швейцарию. Так давайте выпьем за общее наше здоровье и расстанемся друзьями». «Постойте», — сказала, отбирая у него бутылку Козима. «Куда проще повернуть пробку, вот так. Когда вы вернетесь?» «Планы мои пока не определились». «Скажите, Гюнтер, у вас случайно нет в Женеве знакомых, которые могли бы оказаться мне полезными?» «Что, еще одна партия? Если так, поверьте, я буду счастлив избавить вас от любых излишков. Нет-нет. Мне может понадобиться новый паспорт только и всего. Тогда вам стоит повидаться с моим другом Никки», — Гюнтер записал на визитной карточке телефон. «Он русский, но без его разрешения в Женеве ничего не делается. Спасибо». Нед взял карточку и протянул Гюнтеру бокал. «Прозит?» «Прозит. Будем здоровы по-немецки». Козима, когда уходила с отцом из номера, едва сдерживала слезы. «Я больше никогда тебя не увижу», — шмыгала она носом, вцепившись в куртку Неда. «Глупости. Ты оказалась замечательным другом. И, разумеется, мы увидимся снова. Я не забываю друзей. На днях позвоню». «Пойдем, дорогая», — позвал от двери Гюнтер. «До свидания, Карл. Пауль, как бы вас ни звали. Если у вас появится еще одна партия товара». «Вы узнаете о ней первым», — пообещал Нед. Он закрыл дверь и прислонился к ней. Было слышно, как в коридоре Гюнтер шипит дочери. «Сбежал из сумасшедшего дома. Попомни мои слова. Папа, он самый здоровый человек, какого мы когда-либо встречали. И ты это знаешь. Да он понятия не имеет, как открывают бутылку шампанского. По-твоему, это доказательство безумия? Ты вон банку с огурцами открыть не способен. А где еще он мог добыть медицинского качества зелья? Говорю тебе, все сходится». Продолжая спорить, они свернули за угол к лифтам. Нед ухмыльнулся, оглядел заваленную пакетами комнату. «Укладываться придется долго». Нед вошел в большой зал кантонального банка «Коттер» и улыбнулся кассирше в дорогих жемчугах. «Простите, не могу ли я поговорить с менеджером? Это по поводу моего счета». «Бейбу-то хорошо было записывать номера и пароли. Но как, собственно говоря, в швейцарских банках снимают со счета деньги?» Нед основательно подготовился к тому, что его ожидает разочарование. Он представлял себе, как гладколицый банковский служащий окинет его исполненным надменного презрения взором. «Счет открыт 30 лет назад, сэр. Он не может быть вашим. Это счет моего отца. Он не оставил нам никаких распоряжений. Документы у вас имеются? Удостоверение личности». В его воображении клерк в полосатых брюках нажимал под столешницей кнопку звонка, после чего Неда выкидывали на мостовую, а то и отправляли в тюрьму за попытку мошенничества. Возможно, впрочем, что англичане уже успели добраться до счета и обо всем договорились с банком. «Сэр, Этот счет закрыт много лет назад. Сейчас офицер нашей службы безопасности проводит вас в британское консульство. А может быть, вся эта история Бэйбу просто приснилась? На деле все оказалось проще простого. Кассирша вручила Неду бланк, в который он вписал номер счета. Графы для пароля на бланке не было. Кассирша взяла бланк, взглянула на него и под звон электрического замка скрылась в комнате за турникетом. Спустя совсем недолгое время в банковский зал вышел подтянутый молодой человек, отнюдь не лишенный сходства, внутренне усмехнулся Нед, с воображаемым клерком в полосатых брюках. «Добрый день, сэр», — по-английски сказал он и протянул руку. «Пьер Госсар, будьте любезны, пройдите со мной». Нед очутился в кабинете, обставленном дорогой мебелью. Особенно бросались в глаза письменный стол и два кресла в стиле Людовика XV. Указав Неду на одно из кресел, Госсар уселся за стол. «Всего одна-две формальности», — сказал он, постукивая пальцами по клавиатуре компьютера, выглядевшего на богато изукрашенном столе решительно неуместным. «Будьте добры, напишите, пожалуйста, первый пароль». Он передал через стол листок бумаги. Нед написал. «Саймон сказал». И вернул листок Госсару, который, заглянув в него, бросил взгляд на экран компьютера, кивнул и протянул листок Неду. «Второй, пожалуйста». Нед написал. «Это ограбление». И снова вернул листок. Госсар тонко улыбнулся и протолкнул листок в маленький металлический ящик. «Для секретных бумаг», — пояснил он. «Раз и нету». «Ну-с, дорогой сэр, все выглядит вполне удовлетворительно. Чем могу быть вам полезен? Что ж, прежде всего, я хотел бы знать, сколько на моем счету денег». «Да». Госсар пощелкал по клавишам. «Вы, конечно, понимаете, что, поскольку счет соотнесен с основным индексом курсов акций на европейских биржах, я могу назвать вам всего лишь баланс, отвечающий пятничным торгам. За последние 30 лет на счету скопилась весьма изрядная сумма». Нед кивал, как будто разговоры о ведущем индексе курсов акций, биржах и изрядных суммах были для него делом самым привычным. Госсар написал на свежем листке цифры и протянул Неду. Нед взглянул. «Это в швейцарских франках?» — легонько кашлянув спросил он. «Именно так», — ответил Госсар. Нед кашлянул еще раз и быстро прикинул в уме. «Примерно 2,5 франка за фунт. Боже милостивый!»